Конечно, братья, для меня это неожиданно было. Я первый раз на таком общении. И тут братья сразу слово предложили. Сильно переживаю. И поэтому так бы хотел, говорю, это не для того, чтобы ну, как-то сказать свои чувства. Может, кто-то помолится еще, хоть мысленно, чтобы Господь благословил поделиться тем, что есть на сердце. Чтобы и это слово, оно послужило как назидание нам и напоминание того, что мы имеем от Господа в нашей жизни. Я прочитаю слово, которое записано в книге Левит. Книга Левит, 22 глава, с 1 по 3 стихи. Я этим словом делился на братском общении у нас там в объединении. Но ввиду того, что времени для подготовки было только дорога от дома, где мы ночевали, и вот сюда прийти. Поэтому так на сердце есть поделиться этим словом. Книга Левит, 22 глава. С 1 по 3 стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, чтобы они осторожно поступали со святынями сынов Израилевых и не бесчестили святого имени моего в том, что они посвящают мне. Я Господь. Скажи им, если кто из всего потомства вашего, в роды ваши, имея на себе нечистоту, приступит к святыням, которые посвящают сыны Израилевы Господу, то истребится душа-то от лица моего. Я Господь». Такое повеление было для священников Ветхого Завета. И вот так осторожно они должны были относиться ко всему тому, что принадлежало Господу. Когда рассуждал над этим вопросом, а что такое святыня, то я для себя нашел, ну, по словарям смотрел, вот такие рассуждения есть. Это нечто возвышенное, выходящее за рамки обычного, освященное и неприкосновенное, все посвященное Господу. Ну, так вот толкователи русского языка рассудили, что значит святыня. И вот с этим мы должны соприкасаться в жизни нашей, с этим нам нужно совершать служение, трудиться. Господь призвал нас к этому. Я думаю, каждый из нас понимает это и очень хорошо понимает, насколько внимательно Господь наблюдает за тем, чтобы действительно священники, которые прикасались к святыням Божьим, они это делали со всей точностью перед Богом, чтобы ничего не было скверного, нечистого или поврежденного в том, что было посвящено Господу. И Господь внимательно следит за этим, как вот мы и здесь прочитали. И если бы даже кто-то не обратил внимания из людей на то, как относились священники к святыням Господним, то Господь говорит, истребится душа-то из народа моего. То есть Он сам за собою оставил это право наблюдать за священниками, как они будут относиться к святыням. Потому что были такие моменты в служении священников, что они оставались со святынями Божьими наедине, были сокрыты от глаз народа то, как они будут относиться к этим святыням. Когда эти святыни приносили в храм, приносили в скинию, а священники и отдавали в руки священников. А священники должны между собою были распределить эти святыни, служение ли какое совершить, жертвоприношение или распределить десятины между собою, которые принадлежали им. Все это они должны были делать не перед лицом народа, а перед Господом и между собою. Или священник входит во святилище для того, чтобы приносить жертвоприношение или курение какое приятное Господу. И вот он остается наедине перед лицом Господним, и никто ему не подскажет в этом случае, а ты неправильно делаешь. Или тебе вот так нужно поступить. Значит, наперед этому человеку, который занимал это положение среди народа Божьего, нужно было тщательно узнать, как ему совершить тот или иное служение, то или иное жертвоприношение для того, чтобы сделать его в точности, чтобы не нарушить того, что сказал Господь. Смотрите, поступайте осторожно. Вот если посмотреть, что было святынью для народа израильского, мы много найдем. Я не буду читать всех мест Священного Писания, но мы найдем эти места в Слове Божьем. И вот так я перечислю только, что посвящал народ Божий Господу. Значит, святынями могли быть предметы для народа Божьего, скиния, одежда, жертвенник. Потом святынями были для народа Божьего животные, плоды, которые они приносили, птица. Что еще они посвящали? Дома свои, имущество свое, земли, поля. Вот то, чем владел народ, все это посвящалось Господу. Но на это меньше хотелось сегодня обратить внимание, а больше на то, как говорит Слово Господне, что является святыней, самой дорогой в очах Господа. Здесь вот так записано, я прочитаю. Книга пророка Иеремии, 2 глава. Здесь записано такое слово. С первого стиха читаем. «И было слово Господне ко мне, иди и возгласи в уши чери Иерусалима, так говорит Господь, я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную. Израиль был святынею Господа, начатком плодов его. Все поедавшие его были осуждаемы. Бедствие постигало их, говорит Господь». И вот то, чем больше всего дорожил Господь и на что обращал внимание, как мы здесь прочитали, Израиль был святынею. То есть народ, который Господь отделил в собственность себе, для того, чтобы там он мог совершать свое служение, труд свой. И если мы читаем Ветхий Завет, мы там найдем такое свидетельство, он говорит, что он бы сделал их священниками среди всех народов. И так оно и совершалось в жизни народа израильского, и даже тогда, когда Господь наказывал этот народ, и написано, рассеял их среди всех народов. Помните, собрались уже в Новом Завете такой момент, апостолы собрались на собор, первый собор апостольский, 15 глава Деяний апостолов. И там они вспоминают такое слово, говорит: «А вот, впрочем, что среди всех народов есть те, кто проповедует закон Моисеев». Что это служение они не было оставлено в свое время, хотя когда-то они изменяли, Господь их наказывал, а потом они возвращались к этому. И они были свидетелями о живом Боге во всех народах. И для нас есть яркие примеры этого свидетельства среди язычников, когда Даниил пожелал не оскверняться явствами, когда Сидрах, Месах и Авдинаго не пожелали поклоняться идолам, когда Мардохей не стал преклоняться пред человеком. Вот такие примеры того, что эти люди, этот народ, он имел в сердце сознание, что они Господу призваны служить, что только живому Богу нужно поклоняться. И они загорались, бывало, таким желанием, чтобы действительно светить имя Господа в сердце своем. И были этим образцом веры и служения и поклонения живому Богу. Народ Божий – это святыня. И на сегодняшний день Слово Господне, оно неизменным осталось. И Господь Иисус Христос учением Своим, Он возвысил эту заповедь. И на сегодняшний день в Священном Писании, в Новом Завете, мы найдем это свидетельство о том, что народ Божий, Церковь Господа Иисуса Христа, оно занимает то же положение перед лицом Господа. Это святыня. Это то, с чем нам нужно обращаться очень осторожно. Это то, с чем мы соприкасаемся всякий раз, когда мы приходим на собрание, когда мы встречаемся друг с другом, когда мы бываем в семействах своих, и нам нужно решать какие-то вопросы. Это то, что мы посвятили Господу. Или то, что отдано Ему, может быть, не нами, а кем-то пожертвовано. Когда, может быть, родители своих детей, молодежь отдают вот так вот в такое право, чтобы мы, как руководители, могли с ними иметь какое-то общение, наставление какое-то дать, назидание, как-то чему-то научить, какие-то вопросы, чтобы они могли с нами решить. Или, допустим, собираемся мы в такие общения на несколько дней, в лагерь приехали, и 4-5 дней, ну, где-то больше, где-то меньше. Молодежь с кем находится? С нами, с руководителями. И на нас ложится ответственность не только перед Богом, но и перед теми, кто их посылал. И доверял нам их. Ведь даже в мире на сегодняшний день, ну, есть такое правило. Если с тобой едут несовершеннолетние, то у тебя должна быть какая-то рекомендация от родителей для того, что они тебе их доверяют. Ну, я столкнулся с таким моментом. Поехал мой старший сын, с собой брата взял. Поехали они вот туда, где мы раньше жили. Оказывается, нужна доверенность от родителей, что мы доверяем своего несовершеннолетнего сына, хотя ему 17 лет, но мы его доверяем вот совершеннолетнему, который постарше. И вот доехали они до казахской таможни, а их не выпускают из России. Доверенности нет. И нужно было там в городе нашем бегать, потом доверенность эту, заверенную нотариусом писать и посылать потом туда, на эту таможню, факсом там отправляли для того, чтобы их пропустили через границу. Это у людей так. Это у людей так. Но насколько строже у Господа? Насколько строже у Господа, и как нам нужно поступать осторожно. Священное Писание так говорит. Обращу внимание на святыни Нового Завета. Вот так записано. Знакомое для нас место. Первое послание апостола Петра, 3 глава. Это то, что первое место должно занимать в нашей жизни. 15 стих, знакомый для нас. «Господа Бога святите в сердцах ваших». «Господа Бога святите в сердцах ваших». И вот наше отношение к этому. Это для нас святыня. И мы это понимаем, мы об этом очень много говорим. Я думаю, здесь все братья собрались, которые проповедуют, которые очень много рассуждают, беседы какие-то проводят. Но каждому из нас нужно всегда помнить об этом. Что должно у нас быть на первом месте? Это слово напоминание, братья, для нас. Как оно необходимо нам? Потому что Господь наблюдает за этим. Насколько сердце мое, оно отдано во власть Господа. И насколько я дорожу вот этим авторитетом того, кто помиловал меня, спас меня и отдал себя ради того, чтобы я был спасен. Как мы и слышали слово от первого брата. Действительно ли всегда в моем жизни, в моем служении, в моем слове Господь будет на первом месте в сердце моем? Что я преклоняюсь перед Ним, что я Ему служу. Это святыня и неприкосновенная святыня. И мы не имеем права отнестись как-то к этому равнодушно, пренебрежительно. А вот Слово Божие говорит, как нужно относиться к этому. Один момент отмечу из книги Иезекииля об отношении к святыне. Слово Божие так говорит. Сорок четвертая глава, книга Иезекииля. Будем читать с 6 стиха. «И скажи мятежному дому Израилеву, так говорит Господь Бог, довольно вам, дом Израилев, делать все мерзости ваши, вводить сынов чужой, необрезанных сердцем и необрезанных плотью, чтобы они были в моем святилище и оскверняли храм мой, подносить хлеб мой, тук и кровь, и разрушать завет мой всякими мерзостями вашими. Вы не исполняли стражи у святынь моих, оставили вместо себя их для стражи в моем святилище». То есть из этого места мы можем понять, что Господь побуждает нас стоять на страже для того, чтобы эти святыни были неприкосновенны. И вот к этому призваны мы сегодня. Мы прочитали: «Господа Бога святите в сердцах ваших». Слышим ли мы какое слово? Рассуждения ли какие? Берем ли мы в руки книгу какую для того, чтобы прочитать ее? Готовимся ли мы проповедовать к беседам каким-либо? Или к делу какому-то приступаем? И здесь нам нужно стоять на страже. А будет ли это приятно Господу? Будет ли это угодно Ему? по воле ли его решаются те или иные вопросы, так, как хочет этого Бог. И вот не огорчится ли Господь от слов моих, от дел моих, от образа жизни моего, от учения моего, которое мне нужно передавать. И вот Господа Бога святите в сердцах ваших. Это святыня. Еще один момент отмечу. Есть такое в Слове Божьем выражение. Послание апостола Павла к римлянам, 7 глава. Здесь записаны такие слова. Двенадцатый стих. Я не буду весь контекст читать, но вот так, как здесь написано. «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Ну, мы понимаем, что это говорится о законе, который Господь дал через Моисея, но это, я думаю, включает в себя и то, что мы получили в учении Господа Иисуса Христа, Слово Его. На сегодняшний день, если мы посмотрим, очень много посягательства на Слово Господне. Для того, чтобы его обесценить, для того, чтобы его как-то уничижить, как-то, чтобы оно не имело такого влияния. И с чем только мы не сталкиваемся сейчас. Вот мы, по-моему, у вас были, да, Николай Абрамович? А вы говорили, что на сегодняшний день есть перевод какой-то там в Германии. И перевод Слова Божия, но таким современным, молодежным или вульгарным каким-то языком, вот так. Вот современным таким языком. И даже тогда, когда Иисус Христос висел на кресте, там брат делился, говорит, такое выражение употребленное: «Эй, ты там, услышь меня». Вот на того страшно на сегодняшний день. Я как-то не очень давно в одном месте беседовал с одной душой, но она из новых русских. Богатый человек, муж у нее, он в нефтяной компании какое-то не последнее место занимает. И вот она говорит: я читаю Библию, а муж мне говорит: для того, чтобы быть современной, эту Библию не надо читать. Есть сейчас другая. Другая есть. Я вот не запомнил, какой автор этой Библии, но там все так говорит, объясняется, что Бог – это человек. И на сегодняшний день, вот в наших кругах она так свидетельствовала, эту книгу многие читают. А эта Библия несовременна. Но мы другого не имеем, братья. Это святыня, посредством которой могут возрождаться люди, могут спасаться, посредством которой это то правило, которое неизменно на все века. Церковь Христова, она жила этим словом, живет, и если не отступит от него, она будет жить. Заповедь свята. И Иисус Христос ее возвысил пришествием Своим. И если мы знаем по закону, осуждалось дело, то по учению Иисуса Христа, потому что мы держим в руках наших, на сегодняшний день Господь говорит, что Слово Божие, оно острее обоюдоострого меча, которое проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит намерения и помышления сердечные. И если не стоять на страже этой святыни, мы можем, можно сказать, можно заканчивать наше служение. Мы потеряем стандарты того праведного хождения перед Богом. Читаю один перевод. И вот там автор переводит такое место, знаете, знакомое место, о котором очень часто возникают некоторые рассуждения, о покрывале, которое нужно носить замужним там. Перевели вроде правильно. Как написано. А внизу такое вот пояснение к этому месту делают. И какое пояснение? Если культура этого народа позволяет носить покрывало, можно это делать. А если культура народа не позволяет, то этого не нужно. Такое пояснение. Так что это такое? Вот как оно обесценивается? И очень часто мы с этим сталкиваемся, и на сегодняшний день вот там включили эту мысль о том, чтобы в беседах, чтобы как-то любовь к Слову Божьему прививать. И как оно необходимо это, для того, чтобы нам передавать это Слово неповрежденным, это святыня. Ведь если кто-то оказывается нарушителем Слова Господнего, мы понимаем, Господь над этим наблюдает, и человек перестает понимать Господа. Человек не сможет спастись. История не раз это подтверждала, и в жизни нашей мы с этим сталкиваемся. И с чем мы сможем прийти к этому молодому народу? Как если не со Словом Божиим? И дал бы Бог нам, братья, вот слушай это слово, так вот к сердцу принимать и стремиться к тому, чтобы дорожить тем, что нам доверяет Господь. Потому что это не наши заслуги, а это милость великая от Господа, которую мы получили, что мы можем соприкасаться с святынями Его. И ни один из нас не имел бы на это права, если бы не милосердие Божье. Потому что мы понимаем, сколько благословений мы можем получать от этого. И когда мы верно обращаемся с тем, что мы получили от Господа, какой добрый плод есть от этого в нашей личной жизни, в нашем хождении, когда Господь может пребывать в сердцах наших, наполняя их благодатью, когда Господь может облагодатствовать нас и в жизни нашей земной, благословляя семейства наши, дома наши, детей наших, когда мы можем вот так осторожно обращаться с тем, что мы получили от Господа. И дал бы Бог, чтобы и наша жизнь, она была таковой. Много, конечно, моментов можно отмечать на эту тему, что нам нужно делать. Ну вот, три или два таких момента отмечу, а потом мы помолимся Богу. Мы относимся, ну, тоже к народу святому. Мы часть его, члены церкви, служители Божьи, труженики на Ниве Господней, среди молодежи. Вот так Господь повелел нам. И вот Слово Божие нас учит. Я прочитаю первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава. Здесь такое слово отмечено. 3 и 4 стихи. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести». Вот народ святыни, и мы с вами. И мы прочитали это слово: «Господа Бога святите в сердцах ваших». Вот очень часто так бывает в нашем служении. Ну, нам с тем, с чем я сам сталкиваюсь, я думаю, и вы с этим сталкиваетесь. Ну, хочется, чтобы, когда мы говорим слово, когда мы принимаем участие в служении, чтобы это слово было живым, чтобы его слушали внимательно, чтобы его принимали, и чтобы оно оказывало какое-то действие на слушающих нас. Печально будет так, как я вот в одно общение попал, молодежное общение, руководитель молодежи проводит. Открыл он эту книжечку, говорит: у нас разбор слова по экзегетике. Книжку вот эту по Мервилле открыл, ну, там послание апостола Павла Галатам к римлянам. И разбор слова начал. И вот он читает, читает из этой книги, один раздел, другой раздел, там вопросы задаст, ответит, не ответит. Смотрю, дремлет молодежь. Ну, я думаю, никто бы не хотел бы такого отношения к тому, что мы делаем. Что ты говоришь, и дремота одолевает слушающих тебя. Как оно неприятно. Как оно неприятно. А хотелось бы, чтобы служение живым было. И вот иногда так бывает в выборе темы или в подготовке к служению. Как нам нужно здесь бодрствовать над тем, чтобы не попасть в какое-либо искушение, чтобы действительно при этом соблюдать и свой сосуд в святости и чести. Мне так, братья, запомнилось одно исповедание одного брата. Он был руководитель молодежи, а в церкви он был благовестник. И вот говорит: ну что случилось, он, ну, совершил грех, его наказали в церкви, был он отстранен от всякого служения за согрешение свое. Но, говорит, я очень переживал и хотел, чтобы более понятно донести до молодежи вот истины, о которых я рассказываю. Как хранить себя от музыки мирской, ну вот, как хранить себя в целомудрии. Я, говорит, и Слово Божье читал, литературу читал. А потом думаю, поразмышлял. И когда нужно было проводить беседу о музыке, о рок-музыке, о вреде ее, думаю, надо посмотреть. Мысль пришла. И пошел рок-концерт посмотрел. И говорит, беседа после хорошая получилась. Беседа хорошая получилась. Молодежь так внимательно слушала. Я смог так им раскрыть эту тему. Потом пришло время, а целомудрий беседу готовил. Посмотрел фильм. Какая-то там «Большая любовь» или еще что-то. Ну, такое название, я не запомню. Но, говорит, братья, он исповедание приносил, говорит, я при этом потерял общение с Богом. Тоже беседовал, объяснял, хорошо было. Но когда случилось искушение, это были мои шаги к падению. К падению. Как нам нужно в этом отношении бодрствовать, для того, чтобы соблюдать свой сосуд в святости и чести. для того, чтобы не попасться вот на какую-то удочку сатаны. Сегодня немало различной литературы есть, различных тем нам немало предложат современные писатели. Ну, вот мы были на общении руководителей молодежи, там у нас в объединении, ставят такой вопрос, братья: а можно ли читать христианскую фантастику? Ну, такая литература есть из такого разряда. Христианская фантастика. Ну уж о чем там фантазируют, я еще не встречал такие книжки. Но о чем там фантазируют авторы, не знаю. Ну, примерно сказали так. Кто-то фантазирует, как будет пришествие, как это будет, какие чувства будут люди испытывать, кто возьмется, а кто останется там. Ну, кто что. Но это проблема. Молодежи сегодня очень много интересует. С очень многим она сталкивается. А что мы можем противопоставить этому? И вот нам нужно святить Господа в сердце своем и хранить сердце свое неоскверненным для того, чтобы лукавый не уловил нас в сети свои, для того, чтобы нести здравую истину, истину, основанную на Слове Божьем, для того, чтобы нести жизнь, которая бы отображена была в жизни нашей личной, когда Дух Святой бы наполнял наши сердца и наши уста Словом Своим, которое бы нам передавать, и оно бы достигало сердец слушающих. Господа Бога святите! И так написано, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести. И еще один момент отмечу к нашему служению. И мы потом будем молиться. Второе послание апостола Павла к Коринфянам, с 6 главы. Здесь такие слова прочитаем. 14, 16 и 18 стихи. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». И 18. «И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель». Вот наша жизнь и наше служение среди народа Божьего, наш труд. Я знаю, очень часто так бывает, молодежь подходит к нам с различными предложениями. Ну и как вот не очень давно в одной местности так случилось, большая часть молодежи собрались и поехали на шашлыки на 9 мая. Конечно, там братья пободрствовали, стали с ними беседовать, останавливать, говорить, но они не послушались. Ну, как уж там они проводили время? Молодежь не члены церкви были. Братьев там не было, говорит, мы будем беседовать, вникать в эти вопросы. Ну, вот так, такое предложение. Все ли можно принимать то, что нравится? Все ли, совсем ли можно согласиться то, что влечет сердце? И Слово Божье, оно отмечает так, что не всегда так. Ведь нам нужно всегда об этом помнить, что мы святыня, народ Божий святыня. И нам нельзя в служение Богу, в храм Господень а мы являемся таковыми перед лицом Господа. Разве вы не знаете, что вы суть храм живущего в вас Святого Духа? Вносить что-то чуждое. Вносить то, что противно будет Господу, то, что может осквернить этот храм. Ни в коем случае нельзя. Нам нужно будет всему давать анализ. Священники стоят на страже. Стоят на страже для того, чтобы ничего нечистого там не было. Мы об этом сейчас и помолимся Господу, чтобы нам дорожить тем, что Господь доверил нам, чтобы правильно относиться к святыням и самим оказаться святыми перед лицом Господа в служении нашем. Аминь. Just for you.